Аравинд Адига. «Белый тигр». Роман, перевод с английского Сергея Соколова. Москва, Фантом Пресса, 2010 год. «Это шедевр», The Times. Яростный и жестокий протест против расхожего штампа блистательной Индии. Роман с напористостью, столь нехарактерной для дебюта, бьет в одну точку, Daily Telegraph. Адига изображает Индию забавно и вместе с тем запредельно зло. Цена, которую герой вынужден заплатить за свободу, потрясает. Напрашивается вопрос, кто он в конечном счете? Обычный душегуб из городских джунглей или революционер и идеалист? И то, что книга не дает четкого ответа на этот вопрос, как раз и свидетельствует о ее литературных достоинствах и серьезном подходе к проблемам морали. Financial Times. Исключительно смелая, блестяще написанная книга. Ну, пусть автор хватил через край в своем стремлении шокировать читателя, Надин Гордимер. Захватывающий, острый, как бритва, дебютный роман, остроумный, глубоко исследует реалии жизни двух Индий и демонстрирует, что получается, когда ее обитатели всерьез сталкиваются между собой. Открывающаяся при этом правда изумляет и потрясает. Тема богатая, и Адига извлекает из нее бездну мрачного юмора. Голос Балрама Хальваи язвительный, ехидный, полный насмешки над самим собой и начисто лишенный иллюзий, несомненная удача книги «Индепендент». Изобретательно до блеска, «Обсервер». На удивление убедительная и полное очарование книга ни в чем не уступает кострам тщеславия и, судя по всему, сыграет для Индии не меньшую роль, чем костры для Нью-Йорка, а, пожалуй, даже чем романа Чарльза Диккенса для викторианской Британии. Тэблет. Изобилующий художественными подробностями роман прямо-таки покоряет читателя. В «Белом тигре» есть места поразительной красоты, от рассуждения об изысканной прелести люстр до описания толпы шоферов, греющихся у костра из пластиковых пакетов. Однако у Адиги всегда на первом месте не язык, а события. Его больше интересует, на какие отчаянные, немыслимые усилия идут мужчины и женщины в борьбе за существование. Сан-Франциско Кроникл. «Белый тигр» Аравинда Адиги – одна из самых сильных книг последних 10 лет, и это не преувеличение. Дебютный роман индийского журналиста, живущего в Мумбаи, потрясает. Удивительный, злой роман о несправедливости и праве сильного. USA Today. Поразительно сочувственный роман. Герой Адиги – остроумец и вместе с тем психопат, живо напоминает Пипа, героя «Больших надежд». А сам Аравинд Адига убедительно выступает в роли Чарльза Диккенса «Поколение бизнес-центров». Экономист. Рамину Бахрани. «Первая ночь». Кому? Его превосходительству Вэнь Цзябао, резиденция премьер-министра, Пекин, столица свободолюбивого китайского народа. От кого? От «Белого тигра», почитателя и предпринимателя, человека с головой на плечах, владельца собственной компании, проживающего во Всемирном центре технологий и аутсорсинга по адресу «Первая очередь Электроникс-Сити» рядом с магистралью Хосур, Бангалор, Индия. Господин премьер, сэр, ни вы, ни я не говорим по-английски, а ведь кое о чем иначе как по-английски и не выскажешься. Одному такому выражению я научился от Пинки Мадам, бывшей жены моего бывшего работодателя, ныне покойного, мистера Ашока. И сегодня, в 23:32, 10 минут тому назад, стоило дикторше всеиндийского радио сообщить: «Дзябао на следующей неделе прибывает в Бангалор», как это выражение немедля сорвалось у меня с языка. По правде говоря, я повторяю его всякий раз, когда великие люди вроде вас посещают нашу страну. Только не подумайте, что я недолюбливаю великих людей. По-моему, сэр, я и сам из вашей породы. Просто не могу удержаться, глядя, как наш премьер со своими лощенными подручными прибывают в аэропорт на черных машинах и творят намасты перед телекамерами и бубнят, сколь высоки нравственность и духовность Индии. Вот тогда-то и срываются у меня те самые английские слова, те, что Пинки Мадам, бывшая жена моего бывшего работодателя, ныне покойного, мистера Ашока, произносила в таких случаях. Значит, на недельке, ваше превосходительство, вы заглянете к нам? На всеиндийское радио в таких вопросах обычно можно положиться. «Шутка, сэр. Ха! Потому-то хочу спросить вас напрямик, вы точно прибываете в Бангалор? А то мне надо рассказать вам кое-что важное. Ведь радио «Дама» так и выразилась. Цель господина Дзябао — узнать правду о Бангалоре. Меня прям дрожь проняла. Кому как не мне знать правду о Бангалоре? И еще дикторша добавила, господин Дзябао высказал пожелание лично встретиться с индийскими предпринимателями и из их уст услышать, как им удалось добиться успеха. Тут я недопонял. Сэр, да ведь вы, китайцы, впереди нас по всем статьям. Вот разве предпринимателей у вас нет, а у нас есть тысячи и тысячи, особенно в области технологии. Зато нет дорог, питьевой воды, электричества, канализации, общественного транспорта. Мы не чистоплотны, не дисциплинированы, невежливы и непунктуальны. Предприниматели, то есть мы, создали все эти компании, занимающиеся аутсорсингом, без которых Америки теперь никуда. И вот вы надеетесь научиться создавать своих китайских предпринимателей? Вы затем и приехали. Какая радость! Огорчает только, что все пойдет по накатанной дорожке в соответствии с протоколом. Премьер и министр иностранных дел встретят вас в аэропорту с цветочными гирляндами и деревянными статуэтками Ганди и брошюрами, набитыми сведениями о прошлом, настоящем и будущем этой страны. Вот тогда-то английские слова сами сорвались у меня с языка. Ровно в 23:37, 5 минут назад. Вообще-то я редко ругаюсь. Предпочитаю действовать, стараюсь поспевать за переменами. Я сразу решил надиктовать вам письмо, но сперва, сэр, позвольте мне выразить свое восхищение древним китайским народом. Про вашу историю я прочел в книжке «Увлекательные рассказы об экзотическом Востоке», которую нашел на улице в Старом Дели. Старый Дели находится к северу от Нью-Дели, который англичане построили для себя. Тогда я захаживал по воскресеньям на книжные развалы в старом городе, занимался самообразованием. Рассказы упирали на гонконгских пиратов и золото, ну и про историю кое-что было. Из книжки-то я узнал, что вы, китайцы, высоко ставите независимость и личную свободу. Британцы собрались поработить вас, сделать своими слугами, а вы дали им отпор. Я восторгаюсь этим, господин премьер. Понимаете, я сам был слугой. Только 3 страны не подчинились чужеземцам — Китай, Афганистан и Абиссиния. Из уважения к историческим достижениям китайцев и пребывая в уверенности, что будущее принадлежит желтокожим и смуглокожим, а не нашим прежним хозяевам, белым людям, которые совсем разложились, продались, погрязли в болтовне по сотовым, подсели на наркотики, предлагаю вам правду о Бангалоре, господин Дзябао, притом совершенно бесплатно. Я расскажу про свою жизнь. Понимаете, когда вы прибудете в Бангалор, и ваша машина тормознет где-нибудь на красный свет, к ней тотчас бросятся мальчишки и примутся стучать в стекло и размахивать у вас перед носом тщательно упакованным в полиэтилен пиратским изданием американской книги, название которой «Секреты успешного бизнеса» или «Как стать предпринимателем за 7 дней». Сэр, не тратьте ваши денежки на американские книги. Они безнадежно устарели, вчерашний день, а я — день завтрашний. Пусть формально мне недостает образования. Скажу прямо, школу я не закончил, да и книг прочел немного. Ну и что? Зато это были достойные книги. Я наизусть знаю стихи 4 величайших поэтов всех времен — Руми, Мирзы Галиба, Икбала, забыл 4-го, я предприниматель-самоучка. Самый лучший тип предпринимателя —